Глава четвертая. Вышел бы Егор во двор, только трусит. У дверей сидит Трезор, вдруг укусит. И Трезор вошел бы в дом, только видит, у окна сидит Егор, вдруг обидит. Лягушки квакали громко и сердито. Казалось, они были очень недовольны тем, что мы плывем посреди реки, как бесформенная куча палок и веток. Река пахла необыкновенно. Запах осоки, пестрых водорослей, тины смешивался и висел над водой, словно дурман. И вода вокруг лодки журчала тихо-тихо, разбиваясь о свисающие ветки, словно говорила «хлюп-хлюп-хлюп, плывем-плывем-плывем». Мы послушались местных ребят и стартовали в 4 утра. Птицы еще не проснулись, спала речка, спал лес, а над водой нависал легкий туман. Мы двигались по течению Припяти совершенно беззвучно, чуть подгребая руками, чтобы нас не прибило к берегу. Выяснилось, что Юзик уже бывал раньше у самой границы зоны. Ему поручили скомандовать, когда нам нужно нырнуть и дышать только через трубочки из бузины, которые мы вырезали заранее. И хоть мы все ждали команды, все равно она раздалась неожиданно. Я набрал воздуха в легкие, взял в рот трубку и опустился под воду. Хорошо, что мы прорепетировали до того, как отплыть. Потому что дышать было трудно, под водой было страшно, казалось, что мы вообще перестали двигаться. Я держался уже из последних сил, но внезапно почувствовал под ногами ил, словно река обмелела. Потом вообще стал цеплять по дну коленями, уже не мог держать голову над водой и встал. Светало. Юзик стоял на берегу реки и ржал, как ненормальный. Он сказал, что уже давно пригнал лодку к берегу и смотрел, как мы на четвереньках изображаем из себя водолазов. И друзья его тоже ржали. Он их предупредил, что мы уже приплыли, они выбрались из воды и от души повеселились над городскими. Было раннее утро, сороки, летящие по своим делам над низинкой, разгоняли туман мелкими вихрями. Потом белая мгла постепенно растаяла, и ее рваные клочья вместе с сыростью унес легкий ветерок. Мы были в зоне. Я так подумал, мы уже в зоне. У меня закралось одно очень большое сомнение, и я сразу спросил Юзика: «А как же так, что тут лето? Ведь везде пишут, что в зоне всегда осень, а тут вдруг лето. Ты уверен, что мы прошли кордон?» «А кто тебе сказал, что за кордоном уже зона?» — с издевкой спросил Юзик. «Мы только кордон прошли. Вон, видишь, видно колючку». Он показал пальцем куда-то назад, вверх по течению, но я ничего там не увидел. А Берег с Грушевским закивали, мол, видят. Крестный говорил: «Как стену тумана пройдем, тут тебе и зона», — добавил Юзик. «Так что надо нормально топать дальше, пока не дойдем до той стены». «Так нет никакой стены», — озабоченно сказал Витек. «Надо идти, а стена будет». Юзик уже вовсю строил из себя опытного сталкера. «А кто сказал, что будет? Может, крестный твой все наврал, а сам с мужиками в соседней деревне?» — начал осаждать его Грушевский. «Еще слово про моего крестного скажешь, будешь сопли кровавые жевать. Понятно?» — злобно сказал Юзик. «Да ладно, ребята, чего в самом деле?» «Идти надо дальше. Вернее, мы же еще можем спокойно плыть на лодке», — остановил я их стычку. «Так лодка двухместная», — недовольно буркнул Берег. «Так то на двоих взрослых рассчитано. Читай, на борту написано 300 килограмм», — успокоил я его. «Разместимся как-нибудь». В общем, пока мы болтали, уже и плавки высохли. Мы оделись и кое-как уместились в лодке, разбросав все маскировочные ветки. Было, конечно, тесно, зато Витек и Лесь взяли весла и стали грести. У них это ловко получалось, и мы понеслись по реке вниз. Назло дурацким лягушкам. Плыли недолго, минут 20, и вдруг нас словно в молоко упустили. Вот она, туманная стена. Мы проскочили ее почти за секунду и вышли по ту сторону. Это уже точно была зона, но никакой осени. Светило солнце и было тепло. «Ну что, на берег? Пора привал делать», — предложил Юзик. «Да нафиг привал!» — зашумел Берег. «Надо плыть, пока до людей не доберемся. Нам же не привалы приваливать, а стрелка найти надо побыстрее». Конечно, Толику понравилось плыть в лодке, когда другие гребут. Сиди себе, по сторонам глазей. Но тут прямо перед лодкой вода стала такой гладкой, словно ее кто-то крутанул. Лодку сильно толкнуло, и на секунду громадный хвост, наверное, рыбы или кого-то другого, показался над водой и громко хлопнул по поверхности. Поднялся стол брызг, нас всех окатило, и Лес с Витьком загребли к берегу, словно за нами гналась торпеда. Они так разогнались, что лодка даже выскочила на полкорпуса на берег. Мы выскочили на песок, Юрка не забыл потащить за носовой конец лодку. И только потом мы посмотрели туда, где только что вынырнуло чудовище. Вода была гладкая, ни кругов, ни ряби на ней не было. «Ну что, сдрейфили? Сама не видели?» – неожиданно спросил Юзик. «А ты сам первый сдрейфил», – отозвался Грушевский. «Я не дрейфил, все побежали, но и я побежал», — ответил Юзик и стал вытаскивать из лодки вещи, вроде как показывая, что разговор окончен. Деревенские, не советуясь с нами, стали разбивать палатку и разводить костер, словно они тут были хозяева. Самый маленький из них, Лесь, начал рыться в наших рюкзаках, он искал продукты. «Ты бы хоть разрешение спросил», — возмутился Берик. «В походе все общее», — ничуть не смутился Лесь. «А вы соль взяли хоть?» «Хорошо все-таки, что я взял». А то бы они опять начали над нами смеяться. Правда, Лесь повертел в руках пластиковую коробочку с йодированной солью экстра и поморщился. «А мы тут долго торчать будем?» — спросил меня Грушевский. «Пожрать надо», — за меня ответил Лесь, который услышал грушу. «Нельзя с пустым брюхом в поход идти». «Но перекусили бы на ходу, а зачем сразу стоянку делать?» Юрка явно спешил в зону. «Без жидкого и горячего пусть городские ходят», — пробурчал Витек. «Сейчас сварим кашу, поедим и пойдем». «Откуда у нас каша?» «А это что?» — Лесь показал на пачку макарон. «Вот ее и сварим». «Это макароны», — объяснил я. «Вдруг у них такого не бывает?» «Ну, из них что, не каша?» Лесь искренне удивился. «Ну ладно, каша так каша. Я подумал, что, наверное, у сельских свои названия для макарон». В общем, через несколько минут вода уже кипела, Лесь бросил туда макароны, зачем-то мелко поломав их, и посыпал приправой, которую нашел у меня в рюкзаке. Над берегом поплыл вкусный запах. Тут, наверное, уже все поняли, что очень хочется есть. В ивовых кустах, подступавших к берегу совсем близко, раздался шорох, потом раздвинулись ветки, и показалась собачья морда. Я сразу понял, что собака слепая. У нее на морде вообще глаз не было. Собака поводила носом и осторожно вышла на открытое пространство. Она была худая, шерсть на боках висела клочьями, и в ней торчали репьи. Я оторвал кусочек хлеба и кинул псине. Видно же было, что она голодная. Собака поймала кусок на лету, даром что слепая. «Ты чего гадость эту кормишь?» — вдруг зло спросил Юзик. «Ну, хоть и слепая, все ж собака, жалко ее», — ответил я. «Собак надо душить, и слепых, и зрячих», — сказал Витек, — «и тем более кошек». Видно было, что сельские жутко испугались собаки. Они напряглись и даже есть перестали. И подобрались так, словно готовились убежать или драться. А псина хотела еще, а наробка, все время нюхая воздух, подошла ближе и ткнулась мне в руку своим мокрым носом. Воняло от нее несусветно. Я дал еще кусочек, и псина завиляла хвостом. Я почесал ее за ухом, а она села рядом. Видимо, ждала еще подачку. Хлеб у меня кончился. Пес подождал и понял, что от меня больше ничего не получит, подошел к Юзику и ткнул его носом. Но тут Юзик подскочил, как сумасшедший, подхватил палку с земли и с размаху ударил пса. Тот взвыл, отскочил, но, видимо, удар был не очень сильным, и собака скуля села неподалеку. Тогда Юзик и его приятели подбежали к собаке и стали ее бить. Юзик и Витек палками, а Лесь ногами в кроссовках. Собака сначала грызалась, потом выла, потом стала словно резиновая игрушка, отзываться всхлипанием на каждый удар. А потом замолчала. Мы сидели и ничего не могли с собой сделать. Нам было страшно. А пацаны эти потом взяли собаку за ноги и, подтащив к берегу, бросили в реку. Она, видимо, еще живая была, стала в воде барахтаться, и тут страшная пасть вынырнула из воды и схватила собаку за бок. Собака исчезла под водой, и только красное пятно осталось на поверхности. «Если ты еще будешь всякую мерзоту прикармливать, пойдем без тебя, ясно?» Юзик говорил зло и при этом тяжело дышал. Он запыхался. «А зачем ты собаку убил?» — совсем тихо спросил Юрка. «Это не собака, а выродок чернобыльский. Он бы в глотку тебе через 5 минут вцепился», — вмешался Витек. «Давайте, дожирайте, идти пора». Мне есть уже совсем не хотелось, немножко тошнило. Я встал, выплеснул еду из тарелки и пошел сполоснуть ее к реке. Потом подумал и вернулся. Просто вытер травой и запаковал рюкзак. «А это что за ерунда?» Лесь увидел, как я, перепаковываясь, достал спас-жилет. «Это спасательный комплект. Человек надевает его на себя, а он подаст сигнал, если вдруг что-то не так. Введет лекарство, чтобы стимулировать сердце, и будет координаты выдавать», — объяснил я. «Еще можно активировать его самому, пустить ракету сигнальную, чтобы спасатели видели, где искать. Хотя мне не хотелось объяснять, хотелось послать его подальше. А почему у нас такого нет?» Лесь поднялся и взял в руки комплект. «А у нас у самих только два таких. Мы вдвоем с Юркой идти собирались». «Ну вот и будет вам один и нам один». Подошел Юзик и забрал у Леси оранжевый жилет. «Отдай! Мне не нравилось, что они командовать начали». «Ладно, не надо. Опять устроим тут разборки». Юрка полез в свой рюкзак и достал жилет. «Пусть так и будет. Нам один. Возьми. И им один». Я забрал у Юрки его жилет, демонстративно надел его и стал разбирать палатку. Глава пятая. «Эй, Сом! Эй, Сом! Шевельни хвостом! Я тебя не боюсь! Дай подергаю за ус! Ты ленивый, ты проворный, ты серебряный, ты черный! И не хлопай пастью зря, не поймаешь пескаря!» Мы пошли вдоль воды по узкому песчаному пляжу, который отделял реку от лесной опушки. Из леса доносился острый запах хвои, который смешивался с запахами, идущими от реки, влажными и чуть отдающими подгнившими водорослями. Похоже было, что здесь давно никто не ходил. Не было видно ни следов людей, ни мусора, который всегда остается в тех местах, где появляется человек. Лодку тащили по воде на веревке, плыть на ней так и не решились. И еще удалось договориться с сельскими, что они будут нести один из рюкзаков, а то спаскомплект забрали, а провизию тащить не хотят. Мы старались идти только по краю реки. Казалось, что всякие аномалии и артефакты тут лучше видно. Конечно, в книжках все описано, но ведь на самом деле их никто ни разу не видел. Вот что такое жгучий пух, первым узнал Грушевский. Хорошо, хоть только чуть по ноге попало. Он заорал, как сумасшедший, и стал чесать ногу. Ожог ему намазали кремом из аптечки и замотали бинтом, но он все равно ковылял последним и все время поскуливал. Мы тащились очень долго, наверное, 2 часа, и пришли к такому месту, где деревья подступали прямо к реке, песчаный пляж кончился, и вправо уходила тропинка прямо через лес. «Все, хватит», — сказал Юзик, — «так можно и ноги протянуть. Нужно ставить лагерь для ночевки. Рыбу ловить будем». «Вот я вспоминаю того сама, который возле нас плавал, и думаю, кто кого ловить будет?» — спросил Юрка. «Несцы, городской», — нагло ответил Юзик. «Пока ты на берегу, все, что в воде, нас боится. Зря эти удочки дурацкие тащили, что ли». «Ничего они не дурацкие, нормальные», — немного растерянно ответил Берик. «Я подумал, что и вправду скоро надо обед делать. После обеда точно сил никаких не будет идти. А с другой стороны, если наловить рыбу, то консервы дольше сохранятся. И вообще, это же интересно». «Давайте привал сделаем», — сказал я, все-таки изображая старшего. На травке на самом срезе пляжа мы побросали вещи. Палатку ставить пока не стали. А Толик занялся своими удочками. Сельские подошли к нему поближе и стали глазеть. Но, я думаю, Юзик зря удочки боровика дурацкими назвал. Я сколько знаю Толика, он все время про рыбалку и про всякие хитрые снасти рассказывал. Не знаю, ловил ли он когда-нибудь рыбу, но рассказывать об этом любил. Берик дал Юзику удочку с телескопическим удилищем, а себе взял спиннинг. Я не знал, что это спиннинг, думал, в чехле вторая удочка. А Толик достал короткое удилище, потом из рюкзака вынул специальный чехол, в котором была катушка, вся сверкающая, с ручками, рамками и надписями не по-русски. И еще у Берика была целая коллекция блесен. «Червей накопать надо», — с умным видом заявил Юзик. «Так, пацаны, быстренько». Ну, он это говорил своим приятелям. Понятно, что ни я, ни Юрка не стали бы ему копать червей. Мы с Грушей решили заняться костром. Я попросил у Юзика его нож, чтобы вырубить стойки для котелка. Юзик так ехидно улыбнулся, но нож дал. Очень скоро мы вернулись с дровами. Юзик с приятелями ковырял землю в поисках червей. «Ну что тут за места?» — завидев нас, заорал Юзик. «Ни мотыля, ни червей дождевых нету. А мне и не надо», — отозвался довольный Берик. Он все еще ладил свой спиннинг. «Дай нож!» — Юзик протянул мне руку. «Надо поглубже копнуть». Он забрал свой нож и, подойдя к самой кромке пляжа, загнал лезвие по рукоятку и стал им ковырять. «Комары есть, значит, и мотыль должен быть», — говорил он, вгрызаясь в мокрый песок. Мы с Юркой переглянулись и начали складывать шалашиком дрова и укладывать в середине тонкие веточки. Я уже знал, что такой костер загорится быстрее. «О, нашел!» Заорал довольный Юзик и выкинул наверх комок слипшегося песка. Нам стало интересно, что он там нашел, и мы подошли поближе. Комок был весь в маленьких дырочках, словно яблоко, поеденное червями. Юзик раздавил комок, и мы увидели, что он полон красных, блестящих, будто лакированных червячков. Я знал, что это мотыль. Читал. «Какой крупный! Мы сейчас таких лещей наловим!» — обрадовался Юзик. И вдруг закричал. «Ай, кыш!» Он подскочил и затряс ножом. Он тряс его, потом попытался очистить лезвие рукой, но только заорал от боли. Бросил лезвие и стал что-то выковыривать из ладони. «Что такое?» — все подбежали к Юзику. «Мотыль, зараза, бешеный какой-то!» — чуть не плача сказал Юзик. «Вот, смотрите, я хотел с ножа согнать, а он как грызанул!» Юзик протянул руку с растопыренными пальцами. На ладони была маленькая ранка, которая почти не кровоточила. «Хорошо, что я эту сволочь выдрал. А то он мог влезть под кожу и прямо в сердце пролезть. У нас в деревне так было». Юзик немного успокоился. «А вдруг он там яйца отложил?» — спросил Юрка и украдкой глянул на меня. Было ясно, что он решил над Юзиком поиздеваться. «Как отложил?» — сполошился тот. «Ну как? Раз — и отложил споры. Они будут у тебя в организме созревать, а потом, как вылупятся, начнут тебя есть изнутри. И ты не почувствуешь, потому что они впрыскивают такой яд, что человек не ощущает боли. И съедят тебя, а ты не заметишь. А потом однажды утром ты проснешься, а у тебя по животу бугорки бегают, как будто кто-то изнутри вылезти хочет. Это самый опасный момент. Если его прозеваешь, то ты лопнешь, и полетит зеленая жижа, и уже не личинки, а здоровые особи. И они кинутся других заражать. Это уже не твоя личная беда. Это будет проблема всей земли». «Ты это откуда знаешь?» — спросил бледный Юзик. «А ты что, не знаешь?» — с нескрываемым удивлением спросил Берик, включившийся в шутку. «Так что, надо руку рубить, пока не поздно?» «Так что надо руку рубить, пока не поздно», — мрачно сказал Груша. «У нас есть топор, ребята?» «Нету», — заорал Юзик. «Тогда твоим ножом придется пилить, но это гораздо больней». Юрка с совершенно угрюмой миной подобрал валяющийся на песке нож. «О, а червячки-то из него хорошую пилу сделали». И вправду, лезвие ножа было словно обработано напильником. Вместо острой кромки торчали мелкие зубья, как во рту у ерша. «Это кстати», — продолжил серьезно Толик, — «очень удобно кость перепиливать». «Ну что, Юзик, снимай штаны». «А штаны зачем?» Юзик был просто раздавлен. «А если обделаешься во время операции, в чем дальше пойдешь? Постирать не сможешь. Вернее, постирать может и получится, но выкручивать одной рукой неудобно. Мы же тебе не сразу туда крючок приделаем». «Какой крючок?» Юзик даже начал заикаться. «Рыболовный». Тут мы не выдержали и заржали. «Что, смешно?» Юзик, кажется, не понял, что мы шутили. «Мне с крючком всю жизнь ходить, а вам смешно? Идиоты!» «Да успокойся, никто тебе руку резать не будет». «Почему?» — Юзик удивился. «Да ладно, йода достаточно», — пожалел его Берик. «А если начнутся бугорки на животе?» Живописание заражения личинками все-таки Юзика сильно потрясло. «Да ладно, шутка это была». «Но у меня же яйца». «Какие яйца?» — передразнил его Юрка. «В руке!» — Юзик чуть не взвизгнул. «Надо их йодом залить, и все пройдет. Это уже я сказал. Понятно, что с этим парнем шутить не стоило». В общем, мы ему накапали йода на ранку и вручили испорченный нож. А как же рыбалка? Юзик уже успокоился и только время от времени дул на поцарапанную ладонь. «На, возьми!» Берик кинул ему красненький тюбик. «Что это? Искусственный мотыль. Я никогда не пользовался, но, говорят, помогает». Юзик скривил недовольную мину, но взял удочку и пошел от нас вдоль речки вверх по течению. Видимо, там было какое-то удобное для рыбалки место. «Ладно. Я тут уже час с вами спиннинг сушу, закину-ка я блесну», — важно сказал Толик и подошел к воде. У Толика был очень серьезный вид. От того, что он был такой серьезный, сразу закинуть блесну не удалось. Он, видимо, не нажал какую-то кнопочку, и после его замаха блесна как болталась на удилище, так и осталась болтаться, никуда не полетела. «Чего уставились?» — закричал на нас Толик, чтобы мы не заметили его смущения. «Костер разводите!» «Ну и правда, не надо смотреть, а то не будет получаться. Мы с Грушей пошли разводить огонь, а деревенские уже давно рядом с Юзиком сидели. Мы возились с огнем, но я из-под тишка наблюдал за Бериком. Видно, у него не было опыта забрасывать блесну, но с пятого раза все-таки получилось. Наверное, за Толиком не только я следил, но и рыба тоже. Не успела блесна упасть в воду, метрах в 10 от берега, как откуда-то выпрыгнула громадная, именно громадная рыбина и проглотила блесну. «Ау!» — от восторга заорал Толик под треск катушки, которая разматывалась бешеной скоростью. Он стал притормаживать леску, поддергивать вверх удилище, которое согнулось, как тростинка. На шум прибежал Юзик с приятелями. Он в руке держал палочку с нанизанными мелкими рыбешками, которых успел наловить, пока Толик возился с блесной. «Выводи, выводи!» — сразу стал подсказывать Витек, он первым добежал. «Это точно сом!» «А сомы прыгают?» — спросил Юрка. «Теперь да», — не отрывая глаз от спиннинга, ответил Витек. «Не дергай, не дергай!» «Пацаны, ищите дубину, его глушить надо», — не выдержал Лесь. «Его сначала вытащить надо». «Пацаны, помогите!» — просипел Толик. «Оно сейчас спиннинг вырвет уме...» Мы рванулись ближе к Толику, Юзик с Бериком вдвоем вцепились в рукоятку спиннинга. Лесь метнулся к дровам, которые мы собрали для костра, и выбрал палку помассивнее. Он подошел к самой реке и стал с дрыном на изготовку. А тем временем Толик и Юзик постепенно накручивали леску на катушку. Вернее, катушку крутил Толик, а спиннинг они держали вместе. Постепенно на поверхности воды стали появляться волны от рыбины. Ее подтягивали все ближе и ближе к берегу. Вот уже показались спинные плавники. Когда рыба, она и вправду была громадная, уже била хвостом на мелководье, Лесь кинулся с ней с дубиной, шлепая кроссовками по воде. Он замахнулся и хотел огреть ее по башке. Но, наверное, рыба все поняла, извернулась и вцепилась зубами в дубину. Рыбина легко мотнула головой, и Лесь остался без оружия. Но он не хотел оставлять поле битвы, ухитрился схватить рыбу за хвост и пыхтя потащил ее на берег. Через мгновение рыбина, громадная как акула, лежала на песке. Она мотала головой, разевая пасть, и время от времени норовила укусить кого-нибудь из нас или ударить хвостом. Юзик, желая ее поддразнить, показал ей палочку с болтающимися на ней рыбешками. Мол, смотри, гадина, и тебя на палочку посадим. Зря он так. Рыба метнулась и, вырвав из рук Юзика его добычу, проглотила рыбешек вместе с палочкой. Юзик обиделся, выхватил нож и вогнал его рыбине прямо туда, где голова растет из туловища. Рыба внезапно заорала, как тигр, и сдохла. Никогда не думал, что рыбу могут так орать. «Ну все, капец гадине», — удовлетворенно сказал Юрка, все еще тяжело дыша. «Я пошел костер разводить, а вы ее разделайте. Знатную уху замутим». «Да зачем уху? Я вообще предлагаю ее на вертеле зажарить», — сказал Толик, — «как быка. Вкуснее, чем крупная рыба на вертеле, блюда не бывает». «А уха полезнее», — не соглашался Юрка. «А что нам мешает сделать и то? Мяса у нее на полк солдат хватит». Лесь нашел решение, удовлетворившее всех. Рыбину, конечно, надо было разделывать не на песке. Ее, тяжеленную, как мешок с цементом, перетащили на траву. Разделывать сразу вызвались Витек с Лесем, ну, а я взял котелок и пошел за водой. Потрошить рыбу оказалось делом довольно морочливым. Во-первых, у нее была не чешуя, а шкура, прочная, как кожа на куртках. Еле вспороли брюхо, всяких кишок там было чуть ли не ведро. А вот в желудке нашли столько всего, что можно было потом статью в газету «Мир природы» написать. Кроме рыбешек, которые продолбал Юзик, в утробе рыбы нашли автомобильный номер 2314 КИА, теннисную ракетку «Данлоп» со струнами, человеческий череп с золотыми зубами, 5 тюбиков с клеем ПВА, ботинок, скорее всего, туристический, будильник «Заря», он еще тикал, моток колючей проволоки. Я думаю, от этой проволоки рыбина сильно мучилась и все время хотела есть, вот и выпрыгнула за блесной. Обед у нас получился просто великолепный. И уха тоже, хотя я бы скорее это назвал рыбным бульоном. Лесь просто кинул несколько кусков в котел с водой и сварил. А потом после ухи мы насадили большие ломти рыбины на палку и стали жарить над костром, время от времени поворачивая. После обеда мы повалялись на теплой травке, болтая о всякой ерунде. Но внезапно Юрка поднялся и сказал: «Ребя, мы тут на ночь устроимся, а вдруг вечером что-нибудь вроде такой рыбы на берег выйдет». «Точно, надо найти нормальное место для ночевки». Юзик вскочил, как ошпаренный. «Мне рыбка вообще пофиг, а вот если здесь такой мотыль, то какие тогда комары? Надо уходить». Ну, я тоже возражать не стал. Еще было полно времени до сумерек. Мы быстро собрались, залили костер и пошли дальше. Глава 6. Вот и лето к нам пришло, и на улице тепло. Если хочешь погулять, поиграть в песочке, надеваем трусики, платье и носочки, сандалики панаму, берем за руку маму. Мы прошли по тропинке, но совсем скоро, как только встретилась большая поляна, остановились. Во-первых, устали, во-вторых, непонятно было, куда идти дальше. Тропинка могла завести куда угодно, нам надо было посоветоваться. Поэтому без всяких споров решили сделать привал, отдохнуть и, может, даже подремать. На этот раз я сам по своей инициативе поставил палатку, а Юзику и его друзьям сказал, чтобы они занимались костром. Берик и Грушевский тоже сами вызвались идти за дровами и через минуту натащили целую гору сосновых веток. Костер нам нужен был на всю ночь, и поэтому приготовили приличный запас. Юзик метнулся к речке за водой, Олесь опять был главным поваром. После сытного обеда есть не очень хотелось, и мы сделали только чай и хлеб со сгущенкой. Витек побродил вокруг поляны и вернулся с пучочком какой-то травы с мелкими сиреневыми цветочками. «О!» — засмеялся Толик. «Витек букетик собрал». «Сам ты букетик», — обиделся тот. «Это чабрец. Его в чай добавляют. Пахнет хорошо и вообще лечебный». Чай с чабрецом нам понравился, несмотря на пряный и немного горьковатый вкус. Пока его пили, мы поболтали о том о сём и решили, что на сегодня хватит. Надо привыкнуть к зоне, проникнуться ее атмосферой, как в книжках пишут. В общем, немного устало, и мы уселись на траву вокруг костра. Сначала анекдоты рассказывали, потом решили играть в корову. Это игра, когда одному загадывают показать какое-нибудь слово, а остальные должны отгадать, что это. На две команды разбились, ну, понятно как, и стали играть. Очень смешно было, когда Витек изображал свинью. Очень было похоже. Мы так смеялись, что даже животы стали болеть. Насмеялись и побегать захотелось. Поэтому решили поиграть в футбол. У нас была только одна консервная банка, мы ее загнули, чтобы не порезаться, и стали гонять. Неудобно на траве, но весело. Трое на трое играли. И тут к нам на поляну вышел пацан. Он был странный. Совсем голый, грязный, невысокий, и рот у него был такой, как бывает, когда болезнь заячья губа. Замурзанный мальчишка топтался на краю поляны, словно стеснялся. Ну, я ему и говорю, давай с нами в футбол, на воротах постоишь? А нам как раз вратарь нужен был. Пацан стоит, переминается с ноги на ногу и ворчит что-то несуразное. Ты что, не понимаешь? Или не мой? Чего надо? Юзик зло так его спросил. А тот глянул на Юзика, тоже недобро, и давай бурчать громче. Я понял, что он, наверное, не совсем нормальный. Ну, не то чтобы сумасшедший или умственно отсталый, а может, просто говорить не умеет. Но ведь и ему интересно поиграть. Наверное, из дома сбежал, заблудился и по зоне шатается. Только мне неприятно было, что он совсем голый. Я полез в рюкзак и нашел свои трусы запасные. И дал пацану. Он протянул руку, взял и пялится на них. Я ему показываю, мол, надень, а то стоишь, как ангел, писюном светишь. Он смотрел, смотрел на трусы, потом, видимо, сообразил и стал напяливать. Смешно так. Сел на траву и запихал две ноги в одну дырку. Ну, все ржут, а он злиться начинает. В общем, тут Берик и говорит, ну что вы, уроды, над человеком издеваетесь? И помог ему. Пацану очень понравились трусы. Он встал и стал смотреть, и так, и сяк. А потом голову, как сова, назад повернул и стал заглядывать, как у него сзади, на попе. Да уж, повеселил опять всех. Берик ему стал объяснять, как на воротах стоять. Ясно уже было, что мальчишка не совсем нормальный, но добрый. Берик воткнул две палки и стал между ними. Я ему ногой банку бросил, Берик поймал. Ну, показываем этому пацану, как мячи брать. А тот понял, встал на место Берика и даже позу принял, как Толик, вратарскую. Ноги расставил, руки растопырил, присел и качается туда-сюда. Умора, как он быстро сообразил. А тут Юзик, он в стороне стоял, разбежался и со всей дури как шарахнет ногой по банке. Он, наверное, хотел под шумок гол закатать. Хотя мне показалось, что он хотел этому пацану банкой в башку засандалить. Но банка полетела как-то криво и высоко, а мальчишка вдруг как прыгнет, прямо как обезьяна, и поймал банку. Мы еще поиграли немного, пока не убегались. Ни одного гола забить тому пацану не смогли. А он как поймает банку, начинает верещать. Так смешно. Потом мы опять сидели у костра. Снова чай варили. А малец этот, видать, еще боялся и сел чуть в стороне. Берик ему кружку с чаем дал и сахара кусок. Осторожно так. Он понимал, что пацан неловкий. Мы нарочно взяли рафинад, чтобы не рассыпался. Мальчишка кружку не взял, только сахар, и долго вертел кусочек в руке, как будто впервые видел. Непонятно, из какой совсем дикой глуши он сбежал. А потом Юрка показал ему, мол, вот, кусать надо. Пацан попробовал и сразу схрумкал весь кусок и еще руку протянул. Ну, мы еще один ему дали, не жалко. «А зовут тебя как?» — спросил Юзик. Он впервые вообще обратился к пацану. Тот не понял вопроса, помычал что-то. «Я Юзик», — ткнул Юзик себе в грудь пальцем. «Вот Лесь, Лесь. Вот Андрюха, вот Берик. А ты папуас дикий, по-человечески не понимаешь». Юзик говорил громко, видимо, думая, что дикий мальчишка так поймет лучше. А он и вправду понял. Ткнул себе пальцем и прогудел. «Айду». Так и стали его звать Иду. Иду, слопав сахар, решил, что и чай такой же, и схватил кружку. А чай был еще горячий. Иду глотнул и заорал так, что стало страшно, словно ему язык прищемили. Но мы кинулись его жалеть. Не все, конечно. Юзик все еще смотрел на Иду, как на какого-то вонючего зверька. Иду успокоился только когда еще сахара дали. Он уже понял, что сахар можно не кусать, и сидел, сосал его. И тут, словно ниоткуда, на поляне появились два страшных существа. Они были вроде людей, но на морде вместо рта у них висели и шевелились щупальца, как осьминожьи. Я сразу понял, это кровососы, и что нам всем пришел конец. Они, видимо, в стелс-режиме, как пишут, на поляну пробрались, наблюдали за нами, и сейчас всех сожрут. А кровососы сразу подошли к Иду и стали его гладить по голове, и что-то начали бормотать. Страшно так. Иду совсем их не боялся. Он терся об одного из кровососов головой и тихо ворчал. Я понял, что этого пацана, наверное, кровососы усыновили. Или, может, у них такие дети. И еще я понял, наконец, что в зоне все по-другому. И еще подумал, что интересно, как человек устроен. Сколько я думал ночами про зону, как здесь страшно и как я буду пробиваться через аномалии мутантов. А на самом деле все оказалось не так, как-то по-обыденному. Кровососы погундели, потом взяли Иду за руку и пошли в лес. На нас они никакого внимания не обращали, а Иду уперся ногами и уходить не захотел, только что-то гудел и словно хныкал. Тогда кровососы отпустили его и сели на краю поляны. Видимо, они боялись, что мы его обидим. Пока кровососы с Иду разбирались, мы стояли как вкопанные. Но потом, когда стало ясно, что ничего нам не грозит, мы слегка успокоились. Уже, в общем-то, начало смеркаться, и спать захотелось страшно. Юзик со своими приятелями сказал, что надо строить шалаш, в палатке тесно, все не уместятся. Лесь с Витьком пошли ломать еловые ветки, а Иду с ними увязался. Родители его сидели и спокойно смотрели. Ну, я так думаю, что они спокойно смотрели. По крайней мере, не гудели и никого из нас еще не съели. Иду оказался очень сильный, он рвал ветки, словно это трава. Сельские ловко построили шалаш, и постелили на земле ветки, сначала еловые, а сверху наломали березовых, чтобы не кололось, и попросили у нас еще подстилку. Темнело быстро, мы все пошли спать. Иду полез в шалаш, хотя Юзик явно был недоволен, но присутствие родителей кровососов на него действовало так, что приходилось быть добрым. Я заснул почти сразу, даже не думая о двух кровососах, все еще сидящих на дальнем краю поляны. Но, наверное, часа через два я вдруг проснулся. Сквозь приоткрытый полог палатки было видно костер. Он уже почти погас, только светился. У огня сидели два кровососа и что-то ели. Они тоже, видно, проголодались. Я сначала подумал, что они наши запасы едят, но потом увидел, что они обгладывали какие-то громадные кости. Ясно, свою еду притащили. Кровососы лопали, причмокивая, время от времени нагревая мясо на костях, над костром. Это они что-то вроде шашлыка так делали. Потом кровососы просто сидели молча, словно на огонь смотрели. Потом один из них взял свое щупальце на морде и пальцами тянул, как резинку. И стал другой рукой его теребить. Щупальце завибрировало и загудело, как басовая струна. Потом громче и громче. Второй кровосос тоже стал бренчать на щупальце, но у него щупальце звучало чуть выше. У них получилось что-то вроде мелодии. Она была такая унылая и протяжная, что казалось, и поляна, и лес вокруг, и речку, блестевшую в лунном свете, залила беспросветная тоска. И я понял, как же им тут грустно, в зоне. Кровососы играли, как будто вспоминали другой жизни, которая была давным-давно, много лет назад. Я слушал, пока не заснул. Утром я еле разлепил глаза, все лицо опухло. Конечно, комары кусались так, что спать было почти невозможно. Каждые 5 минут я в полусне хлопал себя по лицу и чесался. На ребят посмотреть, так у них было еще хуже. А Иду, тому хоть бы что. Он раньше всех встал и теперь стоял посреди поляны и, как обычно, переминался с ноги на ногу. Родителей его не было видно, наверное, пошли по делам. А вот у костра лежала страшная вещь — человеческий скелет, весь обглоданный со шметками мяса. Я раньше думал, что если такое вижу, так, наверное, от страха и отвращения сразу умру, а оказалось, что просто немного противно. А рядом с костями валялся ворох одежды, в основном рваный камуфляж, и еще автомат Калашникова. Я смотрел на все это и даже не знал, что делать, а тут Юзик подошел и поднял автомат. «Это мой будет. В зоне без калаша нельзя», — заявил он и передернул затвор. «Только я понял, что в магазине было пусто. Я знаю, что если автомат заряжен и передернуть затвор, должен патрон выскочить. Мне так говорил Рудик давно, еще в лагере». «Это кровососы ночью слопали человека», — сказал я Юзику не впопад. «Ну и слопали, подумаешь», — ответил он так, словно каждую ночь видел, как едят людей. «Видать, нашли где-то жмурика и обглодали. Видишь, мясо уже старое на костях». И тут меня вырвало. Внезапно так накатило, и все. Пока я в себя приходил, Юзик каким-то образом заставил Иду выбросить кости и тряпки в реку. Я уже нормально себя чувствовал, даже попил чая. Потом мы стали обсуждать, как пойдем дальше. Понятно, что нам надо встретиться с местными и не кровососами, а сталкерами. Но впереди был только лес, до самой станции, до саркофага. Все равно идти еще далеко. Конечно, чтобы идти, надо точно определиться, куда. Хорошо, что кроме карты в налодоннике, я все-таки скачал, распечатал карту зоны из интернета. Все было просто. Здесь, на самом севере зоны, вряд ли мы найдем кого из сталкеров. Нужно искать освоенные места, там, где всякие группировки сидят, где бары, в которых сталкеры вспоминают о своих подвигах в зоне. А здесь делать нам было нечего, поэтому мы и решили идти дальше на юг. Тропинка шла через лес, так и казалось, что сейчас из зарослей выйдет серый волк или еще какая-нибудь сказочная тварь. Сначала лес казался просто заросшим, но постепенно он становился все гуще и гуще. Ветки деревьев переплелись над головами, и сквозь сетку веток пробивался дневной свет. Солнечных лучиков не было видно, но все равно шли мы легко, тропинка была протоптана надежно и не исчезала в наползающей из чащи желтой опавшей хвои. Еще через несколько минут я понял, что если захочу свернуть с тропинки, то не смогу. Деревья стояли уже сплошной стеной, сплетая ветки получше любого забора. Беззаботный Иду бегал туда-сюда и время от времени отталкивался ногами от стволов, совершая головокружительные прыжки. Становилось все темнее и темнее. Слабый свет не мог себе пробить дорогу через кроны и на тропинку не попадал. Деревья росли уже так близко друг от друга, что для веток не хватало между ними пространства. Это было похоже на частокол. Скоро нам пришлось достать фонарики, иначе было просто страшно. А по обоим краям тропинки уже были не стволы, а сплошная коричневая стена. Кроны, словно пытаясь нас раздавить, опускались все ниже и ниже. Сама тропинка стала уже, время от времени на нее заползали узловатые корни. А потом и эти корни стали сплошными, в конце концов слившись в твердое покрытие, словно паркет, сложенный из круглых бревен. Мы шли притихшие, боясь произнести хоть слово. А потом тропинка начала вести себя странно. Она вместо того, чтобы проходить между деревьями, правда, сейчас это был уже ровный забор без единого просвета, начала смещаться влево и через 10-15 шагов уже шла по боковой стене тоннеля. И мы тоже, двигаясь по тропинке, шли так, что кроны оказались не сверху, а сбоку, как будто притяжение земли здесь работало по-другому. И сплошной ковер из листьев легко освещался фонариками, он был в метре от нас. Лесная тропинка превращалась в сказочный, непостижимый тоннель, где только наши фонарики позволяли хоть как-то разглядеть дорогу. Еще один разворот тропинки, и мы уже идем по кронам, таким же твердым и плотным, как стволы и корни, но только зеленым. Когда у меня на секунду забарахлил и погас фонарик, я увидел, что зелень под ногами чуть светится, словно солнечный свет все еще пытается сквозь нее пробиться. «Ребята, а где мы?» Наконец, хоть один из нас осмелился заговорить. Это был Юзик. «Где-где?» — буркнул не менее встревоженный Юрка. «У дракона в гнезде. Откуда я знаю?» «А я у тебя и не спрашиваю», — огрызнулся Юзик. Ребята, пошли назад, да? Куда назад? Я сбросил рюкзак на дорогу, чтобы чуть отдохнуть. Ну вас, дураки! Юзик повернулся и сделал шаг в обратном направлении. И немедленно полетел кувырком вверх, туда, где раньше была тропинка, а сейчас потолок тоннеля. «А!» — заорал Юзик, сильно ударившись задом об твердую поверхность тропы, и снова заорал, глядя на нас снизу. «Ну, а для него сверху. Пацаны, а где мы?» «Мы тут!» — закричала ему Юрка, которого полет Юзика почему-то рассмешил. «А вот ты решил повернуть, и где ты теперь? Сам пойдешь?» «Нет, я с вами!» — переполошился Юзик. Он попытался подпрыгнуть, но ничего не вышло. «Ну, иди с нами, только по потолку. Будешь первым человеком-мухой в зоне». Несмотря на сложную и непонятную ситуацию, нам было смешно. Мы двинулись дальше, и Юзик заорал «Стойте!» и попытался идти за нами, и немедленно свалился прямо нам под ноги. «Вот видишь», — назидательно, словно директор школы, сообщил Юрка, «надо идти со всеми вместе, и тебя не будет кидать с пола на потолок». «Да хрена знаешь», — буркнул Юзик и зашагал вперед. Мы шли по зеленой тропе, пока вдали не замаячило светящееся пятно. Оказалось, что тоннель сворачивает направо, и там из дыры в зелени пробиваются яркие солнечные лучи. Мы осторожно подошли к этому отверстию, заглянули в дырку, и мне чуть не стало дурно. Мы были на безумной высоте над землей. Под нами до горизонта простирался песчаный морской берег, пальмы склонялись к самой воде. Из далеких гор к морю несла свои воды река. Вода в реке была такая же прозрачная, как и морская, а в море резвились дельфины. Изумрудные склоны гор прорезали террасы и нитки виноградников. Мимо очень близко пролетела райская птица с громадным переливающимся хвостом. «Где мы?» — сдавленно прошептал Толик. «Спроси что-нибудь полегче», — сказал я. «Пацаны, а я никогда не видел моря», — сказал Лесь. «И я», — отозвались Юзик и Витек. «Я думаю, что это не море, а океан», — сказал Юрка. «Это какая-то экзотическая страна. Вот бы парашют». С тоской протянул Юзик. Вот бы, с раздражением ответил Толик. Мы тут пока, и непонятно, куда идем. А ведь говорят, что если с самолета прыгнуть в море ногами вперед, то ничего не будет. Не будет. Сразу ногами вперед и пойдешь, ответил Лесь. Пацаны, а вдруг мы сюда и придем? Надо дальше идти. Эта дорога и ведет, наверное, к этим местам. Не знаю, не знаю. Я ответил, пытаясь хоть как-то понять, что происходит. «Я куплю парашют и сюда вернусь», — убежденно сказал Юзик. «А пока пошли дальше», — сказал я и поднялся с колен. «Не упадите». Я обошел отверстие боком, слегка опасаясь этого окна в иной мир. За мной прошли точно так же остальные, и Толик, крепко держа за руку, Иду, а тот все норовил свалиться в светлое никуда. Чем дальше мы шли, тем мягче и мягче становилась под нами тропинка, мягче и светлее. Зеленая масса, еще совсем недавно плотная и твердая, начинала все больше походить на листву. На сплошном зеленом фоне проступали прожилки, как у листьев, и еле заметный узор тонких веток. Кончилось все это тем, что подо мной, а я шел первым, тропинка прорвалась, и я загремел вниз, и оказался на земле рядом с колючим кустом дикого шиповника. Вслед за мной из этого куста один за другим выбрались мои товарищи. Мы, дико озираясь и щурясь от яркого света, сидели на обычной лесной дороге, которая спокойно велась среди редкого леса. Глава 7. Гном носатый, краснорожий, гном горбатый и хромой, на будильник мой похожий, круглый, маленький и злой. Светило жаркое солнце, погода была прекрасная, но воздух был такой душный и густой, словно влажность высокая. И еще казалось, что небо опустилось ниже. Время от времени порывами налетал легкий холодный ветерок. И даже показалось, что стало намного темнее, чем было только что. Белой лентой небо разрезала молния, и сразу же по ушам ударил гром. Такой сильный, что у меня даже дрогнули колени. Иду вообще заплакал и сел в траву. Будь то из дымовой шашки, небо застилало черная туча, страшная и необъяснимая тем, что появилась так неожиданно. И воздух наполнился запахом грозы. Я знаю, это называется озон. Стало понятно, что через секунду начнется такой дождь, что даже если мы успеем развернуть палатку, нас это уже не спасет. «Туда!» — заорал Берик, показывая на темные кусты слева. Не знаю, как Толик рассмотрел, что прямо за кустами был вход в подземелье, видимо, какие-то старые военные склады. Судя по книгам, они здесь на каждом шагу попадаются. Этот выглядел как арка, вроде входа в метро, только меньше, а на земле валялась давно сорванная, помятая металлическая дверь. Вокруг люка было накидано много всякого мусора, словно там, под землей, кто-то жил, а потом выбрасывал наружу все, что не нужно. Да и запах шел оттуда такой, затхлый, но жилой. Мы, даже не задумываясь, нырнули в люк, и правильно. Сразу, как только мы спрятались, на землю рухнул ливень. Даже сюда, в подземелье, долетали брызги, и стоял такой шум, как будто кто-то жарил на сковородке мясо. Мы постояли немного, глядя, как там снаружи лупит дождь. Время от времени сверкали молнии, так что даже освещало внутренность подземелья. В этих бледных вспышках удалось рассмотреть, что темный коридор уходит все дальше в глубину. Груша вытащил фонарик и сказал: «Давайте дальше пройдем, вдруг тут склад с оружием или еще с чем. В книгах про зону пишут, что тут все время попадаются тайные склады. Или бюреры. Я тоже книжки читал и очень не хотелось углубляться в мрачный коридор. Зря я, конечно, так сказал». Юрка посветил фонариком вдоль стен, и в глубине подземелья сверкнуло несколько пар красных глаз. Через пару мгновений уже можно было увидеть, как из темной галереи подземелья к нам направлялась небольшая толпа гномов или карликов. Я не знаю, чем они отличаются, но я был уверен, что это бюреры. Они были точно такими, как их описывали в книгах. Невысокие, квадратные, в длинных мятых плащах до пола. Из-под плащей виднелись широкие лапы, а ручищи болтались ниже колен. И еще я подумал, что всем нам пришел конец. Сейчас бюреры возьмут и стукнут нас об стену телекинезом. Бюреры подошли к нам, все так же по-дурацки переваливаясь с ноги на ногу. Их уже стало хорошо видно и без фонарика. Но нам-то было не до смеха. Они пока ничего не делали плохого, только ворчали, как злые коты. Один из карликов подошел к Иду, тот еще был зареванный, после того, как испугался грома, и встал на цыпочки и погладил его по голове, а Иду загудел радостно в ответ. Потом тот же бюрер подошел почему-то ко мне. Он посмотрел на меня своими маленькими жгучими глазками, они такие страшные были. И вдруг у меня прямо в голове раздался голос: «Пошли». Вернее, он не раздался, а словно кто-то беззвучно сказал, а я понял. Бюрер взял за руку Иду, и они скрылись в темноте подземелья. «Пошли, они нас зовут с собой», — тихо сказал я. «Убьют ведь», — Юзик смотрел на бюреров с застывшим ужасом на лице. «Не пойдем, точно убьют. Не знаю почему, но мне так показалось. Тем более, что два других бюрера явно ждали, чтобы мы пошли за первым, который Иду повел». Мы включили фонарики и осторожно, стараясь не налететь на какой-нибудь камень, пошли в темноту. Сзади наше шествие замыкали бюреры, не давая нам отстать. Чем дальше мы продвигались вглубь подземелья, тем сильнее воняло. Как будто тут была адская смесь привокзального бесплатного туалета, где-нибудь в Наровле, с помойкой. Ну и вонь, словно услышав мои слова, буркнул Юрка. А у меня в голове возник вопрос, опять же не как звук, а как чужая мысль. Вонь, непонятно. Я уже догадался, что это так бюрер со мной разговаривает. Это был именно тот бюрер, который шел впереди. Он специально глянулся и посмотрел на меня. «Ну, запах неприятный», — тихо ответил я. «Скажешь тоже, неприятный», — хмыкнул Юрка. «Вонище такая, что глаза выедает». «Запах, вонище, непонятно», — опять прозвучали у меня в голове слова бюрера. «Ну, это, ну...» Я не мог просто так думать и не говорить. Ясно ведь, что бюрер не слышит меня, а понимает мысли. Воздух просто разный бывает, словно у него цвет разный. А видим мы его носом. Тут уже Юзик не выдержал и спросил. «С кем ты все время шепчешься? По мобиле, что ли?» «Нет, я с бюрером говорю, не мешай», — ответил я, потому что и вправду разговаривать с Юркой или с Юзиком и одновременно с бюрером было очень трудно. «Не понимаю, воздух, научи», — не отставал от меня бюрер. «Ну как я научу?» Но тут, видимо, мы как раз пришли туда, куда надо было. Тоннель резко расширился, и мы оказались в громадной пещере. Высоко вверх тянулись оплывшие стены, как у тех замков, которые я делал в детстве на пляже, капая из ладошек мокрым песком. На полу кое-где торчали большие башни, похожие на окаменевшие грибы, твердые и блестящие. Удивительно, но я видел все это очень хорошо, хоть мой фонарик почти сдох, а в самой пещере не было ни лампочек, ни факелов, словно я стал видеть в темноте. «Я научил видеть, научи запах», — объяснил бюрер, почувствовав мое удивление. Ну как я могу научить? Я же еще сам в школе учусь, только и нашелся я, что ответить. Бюрер отпустил Иду, который сразу потопал вглубь помещения, а карлик порылся в складках своего ужасного жеванного плаща и протянул мне два комка какой-то грязи. Совершенно непонятно, что это было. Может, еда бюреров, но по виду сушеные какашки. «Какой запах?» — спросил бюрер. Я понял, что он хочет, и понюхал по очереди один комок, а потом другой. Разницы не было никакой, воняло так же ужасно, как и все кругом. «Оно одинаково пахнет», — сказал я. «Нет разницы, нет запаха», — произнес бюрер. «О, сейчас!» Я достал из рюкзака земляничное мыло, потом понюхал его и тот комок, который дал бюрер. Разница была сильная. «Понимаю, это ненужное», — пролетело в голове. И сразу же вонь пропала. Не будет запаха пока. Значит, бюрер просто отключил у меня обоняние. Я и мыло не смог разнюхать. С остальными ребятами, похоже, случилось то же самое. «Здесь быть до утра. Наверху опасно», — сказал бюрер. Скользнул куда-то в щель между камнями и пропал. За ним быстро и беззвучно втянулись остальные бюреры. Пацаны все это время стояли как вкопанные. У них, так же, как и у меня, и зрение поменялось, и нюх пропал. И, наверное, они не слышали, скорее не понимали, о чем я с бюрером говорил. «Он сказал, что надо тут ночевать, потому что снаружи сегодня опасно», — пересказал я ребятам слова, или, вернее, мысли бюрера. «А они не сожрут нас, когда заснем?» — засомневался Витек. «Вообще, ребята Юзика все время выглядели очень напуганными. Захотели бы, давно бы уже сожрали», — поддержал меня Грушевский. «Давайте, кстати, ужин готовить». «Или что у нас там сейчас по распорядку? Интересно, тут костер можно развести?» «А мы что, у этих уродов спрашивать будем?» Вдруг расхрабрился Юзик. «Сейчас найдем, чего поджечь и разведем». Юзик бесцеремонно залез в мой рюкзак и вытащил зажигалку. Хотя пока было совершенно нечего поджигать, он стал ею клацать. Первый раз полетели только искры, второй раз показалось пламя. Но тут словно невидимый великан взял Юзика за шиворот, приподнял и не сильно стукнул пару раз о стенку. «Не вздумай, видишь, и мне нравится». Я подал руку Юзику, чтобы он встал. Он поднялся сам и злобно глянул в ответ. «Уже не в первый раз он на меня так зыркает». «Так что, в сухомятку жрать будем?» — протянул Лесь. «Ну, придется. Есть же еще консервы. И вода есть. Я никаких проблем не видел в том, чтобы съесть тушенку. Она и без огня вкусная». В общем, мы сели прямо на землю, открыли тушенку и съели, и простой водой запили. А что было делать? Раз не нравится бюрерам огонь, надо соблюдать правила. Мы расстелили, как подстилку, палатку и пенки, не спать же на голой земле. И уже собрались ложиться, как тут вернулся Иду. Он радостно гудел и стал тянуть Берика за рукав куда-то в глубину пещеры. Но нам тоже было интересно, что он там нашел, и мы с Грушей пошли за ним. Иду провел нас через весь зал, и через узкую галерею мы попали в следующий. Там повсюду кучками сидели бюреры. Казалось, они все чем-то заняты. Копошились на полу, разбирая свои тряпки, перекладывая какие-то мелкие предметы. Мне было непонятно, чем они занимаются. В конце зала начиналась еще одна галерея, и Иду повел нас туда. Галерея привела в новую пещеру. Там все было по-другому. Бюреры сидели кругом, а посреди этого круга прямо в воздухе висел большой прозрачный куб из светящихся граней. Он состоял из одинаковых кубиков поменьше. В этих кубиках висели шахматные фигуры, они тоже светились. Это были непростые шахматы. Я такие как-то в компьютерной игре видел. Это были трехмерные шахматы. То есть фигуры могли двигаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Я немного умею играть в шахматы, но эта игра была гораздо сложнее. В ней участвовало больше фигур, мне даже было трудно представить, как они могут называться. И почему-то мне совершенно не показалось волшебным, что фигуры висят в воздухе. Я так понял, что играли бюреры команда на команду. Мне стало интересно, и я сел тихонечко поближе, чтобы посмотреть. Ни Юрке, ни Толику это не понравилось, и они ушли. Иду сел рядом, но, похоже, он не понимал, что происходит, ему просто нравилось, как в воздухе летают фигуры. Удивительно было видеть в этом мире бюреров, сумрачным, грязным и захламленным, такие волшебные фигуры. Они были вырезаны, или не знаю, как сделаны, из кристаллов. Кристаллы светились белым и зеленым. Фигуры, слегка мерцая, перемещались в пространстве игрового поля, а потом вдруг я увидел, как одна, похожая на зеленую летающую тарелку на трех ножках, исчезла. И сразу фигура белого цвета перелетела из одного угла игрового куба в противоположный, а исчезнувшая тарелка появилась в соседней клетке. И вообще положение всех шахматных фигур неожиданно поменялось. Я совсем перестал понимать, как можно так играть и как могут фигуры исчезать, а потом появляться. И тут у меня в голове опять возник голос, вернее слова, которые были предназначены мне. Фигуры в игре двигаются не только в пространстве, но и во времени, вперед или назад. То есть получается, что в этих бюрерских шахматах можно было ходить и во времени. Вот так, хоп, перенести ферзя на несколько ходов назад и заранее предусмотреть, что потом получится. Я попытался придумать хоть один такой ход и не смог, но смотреть было все равно интересно. А зачем вообще нужны такие сложные игры, как ваши шахматы? Подумал я. Бюрер отвел глаза от игрового поля и успокаивающе произнес. Я понимаю. Дело в том, что шахматы учат тому, как побеждать, и еще как держать удары и переносить поражение. И еще тому, что надо мыслить стратегически, думать о том, что и с какой целью ты делаешь, и разгадывать, что задумал противник. И как важно уметь играть в команде, и как побеждать один на один. Еще они тренируют память, наблюдательность и умение понимать других людей. И логическое мышление. Я еще 10 минут поиграю. Я никогда не думал, что у вас такая сложная жизнь, признался я. Извини, больше грузить не буду. Бюрер сверкнул глазами из-под капюшона, но как-то по-доброму, словно улыбаясь. Я долго еще смотрел, но потом увидел, что Иду клюет носом, и нам пришлось вернуться обратно и лечь спать. Глава 8. Каждый вечер перед сном прячу голову в подушку. Из подушки лезет гном и везет на тачке хрюшку, а за хрюшкой дракон, длинный, словно макарона. За драконом красный слон. На слоне сидит ворона, на вороне стрекоза, на стрекозке тетя Даша. Чуть прижму рукой глаза, и сейчас же все запляшут. Мне приснилось, что я сам маленькая светящаяся игрушка в шахматной четырехмерной игре. И все время перелетал в прошлое, и после этого будущее изменялось. Сначала я, такой как сегодня, попал в тот самый лагерь, когда к нам приходил сталкер. Никто не замечал, что я уже почти взрослый, а все ребята были те самые из далекого детства. И опять ко мне в палату пришли пацаны из старшего отряда и хотели меня побить, потому что я сказал, что мой отец стрелок. Я выхватил автомат Калашникова и хотел их застрелить, но автомат не работал. Вернее, он был как настоящий, но спусковой крючок у него нажимался свободно, словно держался на гвоздике, и выстрелов не было. Кто-то издалека заорал: «Сними с предохранителя!» А я не мог понять, как это снять. А потом из автомата выпал магазин. Я понял, что автомат надо разобрать и собрать, и разобрал его. А когда начал собирать, мне не хватило деталей. Взрослые пацаны все стояли, ждали чего-то. И я кинулся на них и стал бить кулаками. Они все не падали и не уходили. Потом я уже стоял на сцене, мы играли постановку про сталкера, и я должен был прочитать стихи. На пылающей палубе мальчик стоял, но на середине запнулся. И вдруг я понял, что я не могу читать эти стихи, что я же не Том Сойер. Это было очень обидно. Я всегда хотел узнать, что там дальше в стихотворении. Так и не узнал. Но все равно нас наградили поездкой в зону. А в зоне я уже мог не так, как малыш много лет назад, а как нынешний, прорваться и спасти отца. Он же, скорее всего, тогда еще не потерялся, а был где-то рядом в зоне. И когда мы приехали к кордону, я сразу, никого не слушая, побежал к аэродрому и забрался в самолет. В кабине истребителя было тепло и удобно. Я почему-то знал, что это именно МиГ-29. Летный комбинезон был мне как раз в пору. Я левой рукой вдавил вперед движок тяги и рванул с полосы прямо в небо. Когда я набрал высоту, то понял, что не могу нащупать педали на полу, не доставали ноги. Самолет свалился в штопор и стал падать. Я дернул ручку катапульта, и все вокруг потемнело. Я понял, что мне надо долететь в другой шахматный год и другое время, потому что этот ход был неверный, и ничего хорошего из него не получится. Я не взял ни одной фигуры в будущем. А потом я снова стал совсем маленьким. Мои руки... На меня кричали, но я тупо смотрел на кран, из которого струйка текла вода, и не двигался. «Мой или выпарю!» На меня орал мужчина, и я не помнил, кто. Я ничего не помнил, помнил только, что от слез ничего не видел вокруг, но руки мыть не хотел. Не хотел и все. А потом я оказался в другом месте, и уже бабушка, не московская, другая, сказала, что попа у меня будет опять синяя, если я не буду слушаться. А потом я услыхал голос отца, далекий из-за стенки. Он громко разговаривал с кем-то и обещал, что больше никогда не привезет внука. Но мне почему-то все равно было обидно. Я был очень маленький, но уже знал, что часто будет так, что мне никто не поможет и не спасет меня, но все равно надо терпеть. И опять все потемнело, опять неверный ход. И опять нужно ходить, хоть я потерял в игре уже много фигур. Потом мы сидели с отцом в травке, недалеко от озера. Я смотрел на безобидных комаров-толкунцов над его головой. «Папа, а на ракете можно полететь далеко?» — спросил я, поправив летнюю кепку. Мама всегда следила, чтобы я не ходил без головного убора. «Да проще простого», — беззаботно ответил он. «А как ракета летает? Мне очень хотелось увидеть настоящую ракету». «А ты видел, как в космос летают?» «Да, я видел. Я видел, как запускали последнего космонавта». «А правда, что ракета так громко гудит, что потом все, кто был ближе 100 метров, навсегда глохнут?» «Кто тебе такой сказал?» — засмеялся отец. «Это Костик из средней группы так говорил. Тут я понял, что еще хожу в детский сад, но уже в старшую группу. И мне стало так грустно, ведь я еще такой маленький, и впереди будет много неверных ходов. Но эта мысль сразу куда-то улетела». «Во-первых, те, кто стоит ближе 100 метров, могут потом не только не слышать и не видеть, но и бегать тоже. Ведь космическая ракета — это очень большой аппарат, и его реактивная струя очень мощная». «А что такое реактивная струя? Это самолетная?» «Почему самолетная?» «Но ведь самолеты реактивные. А ракеты, ты думаешь, какие?» — отец улыбался. «Они такие, межпланетные», — выпалил я, вспомнив, что именно так их называли по телевизору в передаче про полеты в космос. «Ну, всякие бывают. А ты что, не знаешь, как устроена ракета?» «Ну...» — я протянул так безнадежно, что отец обнял меня, чтобы я не расстраивался. «Вот смотри». Отец достал из кармана блокнот. В этом блокнотике ничего не было записано. Он был из листиков в клеточку, сшитых металлической пружинкой из тонкой проволоки. А в эту пружинку была вставлена маленькая шариковая ручка. Отец нарисовал на бумаге трубку. У него так здорово получилось, она была как настоящая, а не просто плоская картинка. Вот смотри, это корпус ракеты. Мы такую сами можем сделать. Внутрь нужно насыпать порох. Например. Потом надо, чтобы вот здесь была крышка с соплом. Это и будет реактивный двигатель. И от него и летит струя? Я понял. Ну, в общем, да. А вот сверху отец пририсовал к трубке еще одну трубу потолще, которая оканчивалась острым носом. Будет грузовой отсек. «А что там?» Я даже хихикнул от восторга. «Мне так нравилось строить ракету. Там будет парашют. Мы же не в космос ее запустим. Она маленькая, да и терять ее жалко. Ракета взлетит высоко-высоко, потом сработает вышибной заряд и раскроется парашют. Тут баллистическая посадка не получится». Отец начал говорить непонятными словами. А у меня от этих чудесных слов кружилась голова. «А как она запустится?» Я понял, что не все еще в этом проекте завершено. «Ну, мы устроим дистанционное управление рядом с ракетой и подведем провода к пиропатрону. Сами спрячемся в блиндаже и оттуда по радио ее и запустим». Перспектива пьянила меня, как запах горной фиалки у бабушки на окне. «Папа, а когда мы начнем строить ракету? Давай сегодня?» — с надеждой спросил я. «Ну, скоро. Тебе надо еще немножко подрасти. Ведь тут надо хорошо владеть инструментами. Когда я буду в первом классе?» «Ну, давай начнем с 5-го», — предложил отец. И тут вдруг я понял, что никогда никакой ракеты не будет. И даже если мы ее потом когда-нибудь построим, я никогда не буду так счастлив, как 5 минут назад. Это будет не та ракета, которой была только что, и папы такого уже не будет. Я вытащил из ящика с инструментами папину ножовку и даже попробовал отпилить от раскладушки, которая на случай гостей была спрятана в кладовке, нужный для полета ракеты кусок трубы. Отпилить не получилось, но поцарапать — да, хотя царапину никто не заметил. Так, с ножовкой в руках, я опять выскочил на игровом поле. Ничего я не могу сделать в прошлом. Не туда надо ходить, не туда. В прошлом нет ничего, только не сбывшиеся мечты, рассосавшиеся обиды и не взлетевший истребитель. Надо пойти не туда. Надо перешагнуть. «Цуп, вас слышу, к взлету готовы». Я видел себя словно со стороны, но говорил я. «Старт разрешаю», — раздался голос из наушников. Но на мне не было никаких наушников. «Марс-1, счастливого полета». Я проснулся и долго не мог понять, где же я. Не мог вспомнить. А потом вдруг все стало на свои места. Я был в подземелье бюреров. Видел все вокруг, несмотря на кромешную тьму, и не чувствовал запахов, несмотря на то, что знал, что в подземелье воняет. Рядом со мной сидел бюрер. Капюшон скрывал его уродливое лицо, и я не мог определить, куда он смотрит. И тут я услышал, так же, как слышал бюреров раньше, внутри головы. «Ты видел, ты знаешь теперь. Но ведь нельзя знать будущее», — прошептал я. «Будущее надо делать. Иди вперед, и ты дойдешь». Это было очень тревожно и грустно. И я улетел в спокойную темноту сна без сновидений. Утром я проснулся первый, меня разбудил бюрер. Я вскочил, словно у меня в мозгу выключатель щелкнул. Рядом стоял знакомый карлик и что-то ворчал. «Надо идти, утро, все идут», — сказал он, как всегда говорил, и пошел прочь. А я попробовал спросить, так же подумав, «А почему вас все так боятся?» «У меня получилось». Бюрер ответил, «Детей никто здесь не обидит, ни своих, ни чужих», и пошел прочь. Я разбудил остальных ребят и сказал, что надо идти. Они поворчали немного, но потом согласились. Тут в подземелье ни костра не разведешь, ни еды не приготовишь. Мы свернули пенки и палатку и пошли по галерее. Через несколько шагов вдруг поднялась страшная вонь, и мы перестали видеть в темноте. Понятно. То, что бюреры у нас в головах переделали, перестало работать. Ну и хорошо. Не хотел бы я всю жизнь прожить, не ощущая запахов. Не зря ведь вчера, когда мы ели тушенку, она казалась ненастоящей, потому что ничем не пахло. Солнце стояло высоко, значит, было уже позднее утро. Только сейчас мы сообразили проверить время. Почти 11. Долго дрыхли. Юзик со своими ребятами почему-то сразу пошел по тропинке, даже не задумываясь, куда она приведет. Ему не понравилось подземелье бюреров, да и обидели его там. Деревенские перли, как танки, не обращая на нас внимания. А Юрка быстро захекался и стал тормозить. Только Иду скакал, как заяц, казалось, у него сил больше, чем у нас всех вместе взятых. «Юзик, хватит лететь», — не выдержал я. «Давай привал делать, надо и чаю попить, и поесть, и решить, что делать дальше». «Вы, городские, все время не знаете, что делать, постоянно совещаетесь. Карта у тебя есть, значит, надо идти». Юзик огрызнулся, но все-таки притормозил. «И привал будем делать, когда воду найдем. Надо жидко есть, а то желудок сохнется». «Так моя мама всегда говорила. Надо есть, а то сохнется. Они что, все сговорились?» «Ну, конечно, он был прав. Мы шли по узкой тропинке через лес, и тут не то что воды набрать в котелок. Костер развести было негде». Глава 10. Все трусы и просто бояки в кусты убегают бегом, но мы не боимся ни драки, ни битвы со страшным врагом. Мы шею намылим злодею, пускай он запомнит урок, и больше уже не посмеет без спроса ступать на порог. Мы выбрали теперь в качестве ориентира саркофаг. Не будешь же все время по карте путь прокладывать. Да и карта эта не всегда была правильной. Например, многие грунтовые дороги исчезли, некоторые дома, которые должны были по пути попадаться, одиночные, тоже пропали. А к середине дня солнце нагрело шоссе так, что даже запахло горячим бетоном. Я подумал, а почему в городе асфальт кладут, а тут всюду бетон? Может быть, асфальт нельзя возле атомных станций использовать? Или, может, на случай войны, чтобы танки дорогу не поломали? Ведь АЭС надо охранять от всяких врагов и террористов. Я даже спросил. «Пацаны, а если война, то как атомную станцию охранять?» «Так она же еще когда накрылась, эта станция?» Юзик впервые после того, как я ему в зубы дал, заговорил нормально. «Тогда, небось, не думали о таких вещах». «Ну как же не думали? Тогда и думали как раз. Ведь в то время то тут, то там воевали», — сказал Толик. «Я подумал, что вот теперь, наконец, все хорошо идет. Нормальный разговор, никто не ругается». «А вот интересно...» — начал Берик и сразу замолчал. Прямо на нас из-за поворота вышли два человека в скафандрах. Ну, это сначала показалось, что в скафандрах. У них на головах были такие шлемы, которые полностью лицо закрывали. Бруно вдруг заскулил и, вырвавшись из Юркиных рук, чесанул в лес. Иду тоже занервничал. Не понравились им эти в скафандрах. Мы остановились, а космонавты одновременно подняли оружие и прицелились в нас. «Это зомби!» — заорал я. Я вообще-то никогда из автомата не стрелял, но видел в кино и видел, как Юрка затвор передергивает. Сразу у меня не получилось. Я передернул, но автомат не выстрелил. И тут справа от меня загрохотал Юркин Калашников. Я понял, у меня предохранитель не снят. Это сбоку такой рычажок. Я надавил на него и нажал на курок. Автомат стрельнул один раз. И один из тех в скафандрах упал. И я еще раз нажал, и еще. Но на дороге валялись уже оба. Юрка перестал стрелять и спросил меня, «А ты чего одиночными шмалял?» «А?» — не понял я. «Может, у меня автомат поломан?» «Блин, ты что, книжек не читал и кино не смотрел? Там два положения предохранителя», — разорался Груша. Ему, наверное, было завидно, что не он стрелял. И правда, я не особенно разбирался в автоматах Калашникова. «Тоже мне», — фыркнул Берик. «Вот, посмотри, это предохранитель вверх блокирует, а потом идет АВ, очередями стрелять, а потом АД, ну понятно, одиночными». Берик тыкал пальцем в бок автомата, где и был тот самый предохранитель. «Вы все уроды», — сказал Грушевский. «Не предохранитель, а переводчик огня». «А я с отцом ходил на кабана, так он мне карабин давал пострелять», — внезапно сообщил Юзик. «А я на зайцев», — добавил Витек. «В общем, все они были опытные или охотники, или стрелки. Один я безграмотный. Но я ничего не сказал про этот переводчик. Зато я попал. Надо пойти посмотреть, что с теми космонавтами», — сказал я, хотя мне не очень хотелось идти туда, к убитым зомби. «Надо разделиться. Одни тут, остальные пойдут смотреть», — предложил Юзик. «Нет, я был против. Так во всех фильмах ужаса делают, чтобы быстрее по очереди погибнуть. Все идем». Мы осторожно, держа автоматы наготове, подошли к лежащим на шоссе фигурам. Вокруг обоих растекались лужи крови. Когда мы подошли вплотную, стало понятно, что один из зомби еще живой. Он раскинул руки и скреб пальцами по бетону. «Сними с него маску», — сказал я Юзику. Это была не маска, а какой-то хитрый противогаз. Юзик потянул за банку, которая торчала из нижней части. Она легко соскочила. На земле лежал обычный человек. Он посмотрел на нас и только сказал. «Вот блин, пацанва!» Дернулся и перестал скрести. Изо рта потекла красная струйка. «Так это не зомби?» Лесь посмотрел на меня, как на убийцу. «А если вы зомби? Чего ждать, пока они нам голову откусят? И оружие у них, они на нас целились!» Огрызнулся я и тоже подошел вплотную к трупам. Одежда у них и вблизи была странная. Толстые наплечники, жилет с красными пластинками на груди, а на правом рукаве у каждого нашивка, и на ней какой-то знак, вроде мишени и подпись «Долг». Я подумал, что «Долг» — это, наверное, организация какая-то. Надо было внимательнее книжки про зону читать, знал бы тогда. Но их все равно все не прочтешь. Конечно, зря мы стали сразу стрелять, но ведь и пес, и Иду испугались и убежали, а они плохих чуют. Сейчас они оба уже вертелись рядом. Иду топтался и оглядывался по сторонам, как ни в чем не бывало. А Бруно прыгал вокруг Юрки, ему опять хотелось играть. Вот же собака несуразная. Нет, чтобы защитить, зарычать хотя бы. Взял и убежал, а теперь веселится. Пока я смотрел, как прыгает Бруно, Юзик снял с одного из убитых автомат и сейчас отстегивал сумку с обоймами. Мне это не очень понравилось, и я быстро подошел к другому покойнику и тоже забрал оружие, чтобы Юзик не успел. Я изо всех сил старался не смотреть на застывающую под убитым лужу крови. Автомат я отдал Берику, свой все-таки. «А что такое долг?» — спросил я, чтобы не началось разговоров о том, что оружие надо делить поровну. «Странный ты», — сказал Витек. «Ты что, вообще книжек не читал и в игру не играл?» «Так то книжки и игра, а тут жизнь реальная», — ответил я. «Я и вправду мало читал про зону, а в игру мне родители играть не разрешали. Не буду же я об этом Витьку говорить». Это же группа такая, военная, безбашенные они. Так что неизвестно, что было бы вообще, если бы мы не начали стрелять, — пояснил Витек. Но я так думаю, что все-таки лучше сначала немного поговорить, а потом уже стрелять. Мне нечего было сказать, и я подумал, что придется мне самому обыскивать убитых. Было очень противно и страшно, а вдруг этот еще не совсем мертвый, но мне надо было показать пацанам, что я ничего не боюсь. Я не пожалел, что решился. Во-первых, одного был пистолет в кобуре, никто его сразу не заметил, потому что долговец лежал на спине. Во-вторых, нашлась карта, настоящая карта зоны. В-третьих, у каждого из этих самых долговцев были настоящие наладонники. Один я отдал Юзику, хоть Юрка стал сразу руки тянуть. Я сделал так специально, чтобы Юзик не дулся, все равно он ничего не поймет в КПК. Мы отошли подальше от места стычки и решили, что надо изучить карту этих космонавтов. Она, наверное, лучше нашей. Сначала ничего не поняли, но потом разобрались. То, что карта подробнее, чем у нас, мы убедились сразу. Там почти каждый кустик вокруг того места, где мы стояли, был обозначен. И нашу стоянку, где приводили чернобыльского пса Бруно, легко нашли. И что интересно, на карте были пометки карандашом. Отмечены разные места, и рядом написаны фамилии и даты. «Это, наверное, отмечено где, когда и какой сталкер погиб», — сказал я. «Дурак», — сказал Берик, — «смотри, вот тут завтрашнее число. Они что, заранее знают, где кто грабанется? И мы решили, что обозначались места встречи, где в нужный день можно найти нужного человека. Договорились, что надо идти к первой отметке на карте, где написано нормальное имя и сегодняшнее число. А на карте был квадратик, похожий на домик, и надпись «Сидорович». Дорога к этому Сидоровичу была простой. Пили по шоссе, и все. Только в одном месте рядом с шоссе нарисован кружочек с названием «Станция». Вот туда мы и пошли, потому что подумали, вдруг и там люди есть. В любом случае, мимо этой станции пройти было невозможно. Там, где от шоссе шло ответвление на станцию, даже фанерная стрелка на столбе торчала, показывая направление. Глава 9. Человек бесчеловечный, даже и не верится. Крокодил бескрокодильный, пусть уж лучше встретится. Он невидный, безобидный, крокодил бескрокодильный. Но опасный, бессердечный, человек бесчеловечный. Не жалея сил и ног, через страх бежал щенок. Мимо грозного полкана, мимо башенного крана и немножко мимо кошки, мимо тени на стене, мой щенок бежал ко мне. Когда чай варишь на костре, он намного вкуснее, чем дома из электрочайника. И запах такой острый, сильный. Вот, видимо, тот мужик на запах и притащился. Как он тут оказался в глуши, было непонятно. Крутой очень, с автоматом, в разбитых кроссовках, которые когда-то были белыми, в фирменных спортивных штанах и кожаной куртке, наброшенной на рваную футболку. Он вышел из лесу и сразу сел возле костра на корточке, автомат на колени положил. «Вы, пацаны, откуда взялись? Кто вас привел?» Он вытащил веточку из костра и закурил. «Мы тут на экскурсии», — сразу соврал я. «Ага, областной детсад посещает руины Чернобыля. Слыхали мы. Не место тут детям». Мужик сплюнул в костер. А тут еще Иду вдруг что-то загудел. «Ну вы что, в натуре еще и дебила с собой взяли?» — возмутился дядька. Он был такой злой, этот непрошенный гость. «Он наш», — заступился Берик. «А вы сталкер, да?» «Да, блин», — мрачно сказал дядька. «Сталкер я, типа». «Я думал, что сталкеры не так выглядят, но, может, здесь, на самом краю зоны, другие правила». «А как вас зовут?» — спросил я. «Меня зовут Андрей». «Толян», — ответил сталкер и протянул руку почему-то Юзику, хотя и глядел на меня. «В общем, мы познакомились. Я, правда, считал, что у сталкеров имена должны быть необычные, типа Гром, Ред или хотя бы Шторм. Ну ладно, Толян так Толян. Берика тоже Толей зовут. Но он что, не может быть сталкером?» «Конечно, может». Мы угостили сталкера чаем, он выпил, потом поднялся и говорит Юзику: «Отойдем, побазарить надо». Юзик встал и пошел вместе с Толяном, они скрылись в лесу примерно на полчаса. «Ну что, пацаны, я могу вам помочь», — сказал Толян, когда вернулся вместе с Юзиком. «Раз у вас есть карта, то найти место, указанное там, без меня вам не удастся». «Вот же Юзик болтун, это даже уже не болтун, а предатель». «У нас нет карты», — ответил я. «У нас есть код, который может расшифровать только стрелок». «Стрелок, говоришь?» Сталкер громко и неприятно цыкнул зубом. «Многие хотели с ним повидаться, но не получилось. Но, в принципе, можно и его найти. Я помогу». «Да мы сами, не беспокойтесь». Не нравился мне этот сталкер. «Слышь, пацан, если я сказал, что помогу, то это не значит, что ты дальше сам пойдешь. Понял, пала?» Толян вдруг заговорил злобно, брызгая слюной и коверкая слова. А Юзик и его друзья стали так, что было понятно, они вместе с Толяном. «Давай свой код и вали домой к мамочке с папочкой», — орал сталкер. Меня сильно разозлило это про мамочку с папочкой, но я вежливо ответил. «Код у меня в голове, и я скажу его только стрелку». Тут Юзик подошел ближе к Толяну и шепнул ему что-то на ухо. «На ладонник, быстро сюда!» — протянул руку Толян. Вот же Юзик, предатель из предателей. Да берите, толку в нем. Без кода и по координатам места не найдешь. Я достал свой палм и отдал сталкеру. Пусть радуется. Груша и Берик смотрели на меня мрачно. Но они-то не знали, что и на ладоник, и координаты. Все обман и ерунда. Ничего, я думал, мы артефакты найдем, будет нам компенсация. Отец поможет. А ты чего выкаешь? Вдруг спросил Толян. В зоне таких сильно вежливых не любят. Могу и не выкать, буркнул я и стал собираться в дорогу. Толян стоял и ждал, пока мы упакуемся. С автоматом своим он был похож на фашиста в концлагере. И сказал, что дальше мы пойдем так. Сначала Груша, потом Берик с Иду, потом я, потом Юзик и его пацаны, а замыкающим пойдет Толян. Будем идти через лес. Но он должен скоро кончиться. Потом шоссе. Там Толян объяснит, кто как пойдет. Он, видно, все-таки хорошо знал зону. Сталкер не соврал. Очень скоро мы даже устать не успели. Тропинка вывела нас к заброшенному шоссе. Да тут в зоне все было заброшенное. Так, теперь ты, Груша, иди чуть впереди. Остальные на 10 метров сзади и никакой самостоятельности, — скомандовал Толян. А чего это ты тут распоряжаешься? — не выдержал Юрка. Как хочу, так и буду идти. Толян коротко ударил его под дых, и Юрка, хрипя, свалился кулем на землю. А Толян ударил его еще ногой под ребра. Я хотел, чтобы вместе навалились на этого Толяна, сволочь он такая, но Юзик и его друзья не шелохнулись, а нас с Бериком он бы вырубил сразу. Иду вообще испугался и крепко держал Толика за руку. «Так, теперь, школота, слушать и бояться!» — заорал сталкер. «Кто хоть раз борзанет, бошку оторву! Встал, гнида, и топай, куда говорят! Вон до того дерева идем!» Юрка поднялся, утер слезы и пошел, все еще держась за живот. За ним мы. Иду начал сердито ворчать. «Дебила своего заткните, блин! Набрали детский сад!» — бросил Толян нам в спину. Толик обнял Иду и постарался его успокоить, а тот только губами своими странными шевелил. Мы подошли к здоровому в три обхвата корявому дереву, на который указал сталкер, потом еще метров 100 и повернули. И тут я увидел саркофаг. Если до того мы шли, и все было просто как поход такой странный, то тут стало ясно. Зона. «Стой! Не шевелись!» — заорал Толян. Юрка остановился. Что-то было не так с тем местом, где он стоял. Вроде ничего такого не происходило. Но тут я заметил, как веточка, которая лежала на шоссе, вдруг сорвалась с места и поползла куда-то мимо Юрки. Юрка тоже понял, что что-то не так. Он попытался сделать шаг, но его ноги словно приклеились к шоссе. И тут Иду, загудев, как обычно, ринулся к Юрке, схватил его за обе руки и стал тащить назад. Юрка от неожиданности упал, а Иду все тащил его за руки. Откуда у малыша взялось столько силы, непонятно. Но он поволок ничего не понимающего Грушевского, как пушинку, и отпустил его только когда уже был рядом с нами. Юрка поднялся и стал испуганно осматриваться. Иду, как ни в чем не бывало, взял Берика за руку и стал спокойно осматриваться вокруг. «У тебя что, глаза повылазили? Ты чего в воронку полез?» — заорал на Юрку Толян. «От тебя бы сейчас только куски мяса на деревьях висели». Сталкер злился, но при этом странно посматривал на Иду, словно никогда его не видел до этого. «Ничего не повылазили», — обиженно ответил Юрка. «Откуда я знаю про эти воронки или что там еще такое?» Толян так хмыкнул, что стало понятно, он нас считает полными идиотами. Потом он достал из куртки жменю гаек и стал их бросать туда, где только что застрял Юрка. Разбросав гайки, сталкер сказал. «Построиться за мной, ни шагу влево-вправо, сдохните!» И добавил непонятно. «О, блин, отмычки кривые!» Я ничего не понял про отмычки. Мы осторожно прошли опасное место, потом Толян остановился и долго смотрел вперед, словно пытался что-то невидимое рассмотреть. «Все, дальше ничего страшного не должно быть. Рядом саркофаг. Я эти места облазил 100 раз уже. Идем, как шли. Вы трое, нет, четверо вперед, только не летите, а то завязнете, недоумки хреновы». Толян как будто случайно от нас отстал и шел рядом с Юзиком и его друзьями. Они о чем-то болтали, но совсем тихо. Я на всякий случай прислушивался, но ничего не разобрал. Потом вдруг сталкер вскрикнул, словно чего-то испугался. «Стой!» — заорал он. «Ты умник, давай сюда!» Это он меня умником назвал. Я подошел к нему, хотя понятно было, что ничего хорошего он мне не скажет. «Так ты что, гнида, с нами детеныша кровососьего тягаешь? Ты почему мне сразу не сказал?» Так ты и не спрашивал. Я постарался сказать это спокойно. Ты мне тут поумничай, — рявкнул Толян и, сбросив с плеча автомат, пошел туда, где впереди стояли Груша и Берикс, Иду. Я бросился вслед за сталкером, но меня со спины схватили деревенские и закрыли рукой рот. Я даже не смог ни крикнуть, ни предупредить, ни слова сказать. Я только стоял и смотрел, а ноги стали чужие, словно я их отсидел. Ватные, ничего не чувствовали, только мурашки по ним бегали. Толян подошел к пацанам и оттолкнул в сторону от Берика Иду. Иду только рыкнул тихонько. Толян передернул затвор автомата, но почему-то не выстрелил сразу, а Толик в это время взял и опустился на четвереньки позади сталкера. Есть такой прием в драке, когда силы не равны. Иду, умница, сразу понял. Он резко толкнул Толяна в грудь, и тот полетел через спину, выпустив автоматную очередь в воздух. Падая, сталкер треснулся затылком о бетонное шоссе. А Иду, ни на секунду не задумываясь, прыгнул на него и одним взмахом руки разорвал Толяну горло. Кровище так и брызнуло фонтаном. Иду отскочил и заорал, словно Тарзан. Я, правда, не знаю, как орал Тарзан, но, наверное, именно так. Берик наклонился и поднял автомат сталкера. Берик был совсем бледный. Это стало видно, когда подошел к нам и закричал. «Руки, жлобы, убрали!» Деревенские отреагировали не сразу, и Берик веером над их головами выдал очередь из калаша. Он стрелял очень громко, и из ствола летел черный дым. Юзик со своими просто рухнули на землю, хоть их об этом и не просили. «Что, предатели, мозги вам вышибить, да?» Берик был очень злой и не мог успокоиться. Лесь поднял голову и испуганно промычал. «Мы никого не предавали, он только спросил, что за пацан Иду и откуда взялся. Если бы вы не были предатели, он бы у вас не спросил», — сказал я. «Вставайте, поговорить надо». Юзик и Вован медленно, словно нехотя, поднялись. Лесь за ними. Они были испуганы и злые. «Автомат давай», — сказал я Юзику. «А чего это ты тут командуешь?» — начал было Юзик. Он был сильнее меня, почти такого же роста, чуть ниже, но такой, как бычок, здоровый. А мне было плевать. Я врезал ему в челюсть со всей силы. Он не ждал от меня такого. Я редко раньше дрался, а в морду вообще никогда никому не давал. Юзик гадко щелкнул челюстями и упал. Я, словно так делал каждый день, спокойно наклонился и снял у него со спины автомат. У Толяна были рожки с патронами, и мы теперь могли идти с двумя заряженными калашниковыми. «Запомни, ты и вы, придурки!» У меня голос стал вдруг такой, как в кино, злобный и железный. «Главный тут я. Вы с нами идете, только потому, что я разрешил. Ясно?» Юзик уже встал, но оба автомата были у нас, и удар в челюсть его, наверное, изумил. Он сплюнул на дорогу и размазал рукой по щеке кровь. Вот как! И, оказывается, ему зуб выбил. «Поняли?» — повторил я, потому что пацаны молчали. «А зачем сразу по зубам бить?» — подал голос Юзик. «Из-за сраного кровососа ты сразу в зубы? Не по-товарищески это». «Ага, по-товарищески какому-то уроду сразу рассказывать все, куда идем, что у нас карта, и потом заложить малого. Это по-товарищески, да?» — Юрка поддержал меня. Я вообще боялся, что он вдруг станет говорить, что он тут главный, но, видимо, он понял, что не надо. Если честно, я, конечно, очень хотел послать подальше Юзика и его друзей, но почему-то не стал этого делать. Во-первых, куда они денутся? А во-вторых, может, они просто думали, что мы глупые и слабые, и теперь все пойдет по-другому? А тут подошел Иду. Я не знал, что он там делал, но морда у него была вся в крови. Толик вытащил носовой платок и стал ему вытирать лицо. Иду только мурчал, как кот на диване. «Ладно, хватит, надо искать людей», — сказал я. Видно было, что все уже немного успокоились. Но пока привал, надо отдохнуть. Пацаны обрадовались. Идти дальше точно не было сил. Мы осторожно сошли на обочину, покидав сначала камешек и веточек, как делал Толян. «Юзик, ты со своими костер разводи. Иду, воды надо найти». Я уже вовсю командовал, и меня слушались. Впрочем, Юзик и так бы занялся костром, а вот Иду пришлось специально показать, что надо делать. Я отстегнул котелок и показал ему, мол, пустой. Иду загудел, взял котелок и потопал в сторону Припяти. Я подумал, что он лучше всех тут разбирается, где и что, и не попадет в воронку, как только что чуть не попал Юрка. А мы с Грушевским на пару пошли собирать дрова. Прямо от шоссе в сторону уходила узенькая заброшенная тропинка. По ней мы решили зайти немного в лес. Прошли метров 10 и увидели жуткую картину. Толстое дерево, старое и совсем сухое, упало и ветками, как вилами, прижало к земле громадную страшную собаку. Собака еще дышала, но глаза ее были закрыты. Мы кинулись к дереву и вдвоем с трудом приподняли слегка, а собака поняла и поползла из ловушки. Она выбралась из-под дерева, проползла, скуля несколько метров, и затихла. Это была не слепая собака, какую мы встретили в первый день в зоне. Этот пес был похож на бойцового, ротвейлера или стаффа, только очень большой. У него была невероятно громадная голова с широкими челюстями, а зубы торчали из пасти, как у дракона в кино. Груша вернулся к стоянке, там как раз Иду воды принес и налил немного в пластиковую миску. Еще он принес кусочек хлеба и мазь от всяких царапин. Мы поставили у морды собаки миску с водой и стали ждать. «А что, Юзик, ничего не сказал?» — спросил я. «Нет, пока молча ковыряется. А здорово, чтобы эта собака выздоровела и с нами пошла. Тут без собаки ничего не сделаешь». «Нужен пес», — ответил Грушевский. Пес словно услышал Юрку, задергал носом, унюхав воду, потом перевернулся с бока на живот и стал лакать. «Будет жить», — уверенно сказал Юрка. «Раз на живот лег и пьет, то выздоровеет». Он положил рядом с мордой собаки хлеб. Собака понюхала и стала есть. Тогда Юрка решил намазать мазью раны на собачьей спине. Они сильно кровоточили. Он достал тюбик из кармана и выдавил на рану. Собака рыкнула, но даже не посмотрела на Юрку. Наверное, понимала, что ее лечат. «Пусть полежит», — сказал Юрка. «Очухается, к нам придет». «А ты так хорошо в собаках разбираешься?» «Я с детства мечтаю о собаке. Много книжек прочитал про уход, про дрессировку. Щенка хотел у соседа купить. Вот и думаю, здорово с чернобыльским псом домой вернуться. Круто», — мечтательно сказал Юрка. «А что вы там делали?» — сразу спросил Юзик, когда мы вернулись с дровами. «Собаку лечили. Если ты ее пальцем тронешь, я тебя точно убью. Понял?» — строго сказал я. Юзик ничего не ответил. Мы сидели, пили чай. Вообще у нас из продуктов остался только чай, две банки тушенки, сахар и немножко хлеба. Мы же не брали продуктов на шестерых. Пили молча, разговор не клеился. И тут деревенские подскочили, как ужаленные. Я оглянулся, они показывали пальцами мне за спину. Там стоял и облизывался наш пес. Он уже пришел в себя. Увидев нас, вернее Юрку, завилял хвостом и подошел поближе. Юрка протянул руку и позвал его. «Бруно, иди сюда, хороший собака. Вот молодец, очухался». Не знаю, почему Юрка назвал пса Бруно. Наверное, когда о собаке мечтал, даже имя придумал. А пес, смешно подпрыгивая, подбежал к груше и припал на передние лапы, отклячив зад. Он, наверное, поиграть хотел. Похоже, это была молодая собака, совсем еще щенок. Юр потрепал его по загривку, а загривок был, как у хорошего теленка. Потом Груша подобрал толстую палку, бросил ее на шоссе и приказал. «Бруно, апорт!» Я знал это слово еще из книги «Почемучка», но не думал, что такой страшный и зубастый пес будет выполнять команду. А Бруно ринулся за палкой так, что из-под лап полетела земля. Он притащил ее и стал прыгать вокруг Юрки. «Отдай, Бруно, отдай!» Пес присел на задние лапы и только, и повизгивал от радости. Потом Юрка все-таки схватил за палку, торчащую из пасти. Бруно чуть сжал челюсти, и дрын с мою руку толщиной спокойно развалился на три части. Пес залаял так оглушительно, что у меня зазвенело в ушах. «Эта сука так и глотку перекусит, прогнать его надо», — мрачно сказал Витек. «Если кто хоть посмотрит не так на мою собаку, натравлю», — зло сказал Юрка. «Он добрый и послушный. Намордник тогда ему надо надеть». Юзик стоял все это время серый от страха. Видно было, что собак он боялся до смерти. «Тебе намордник надо было вчера надеть», — отрезал Юрка. Грушевский снял ремень и сделал из него ошейник. Бруно подставил шею и совершенно не сопротивлялся. Ему как будто даже понравилось. Потом Юрка достал из рюкзака веревку и сделал поводок. Ну и отрезал себе кусок вместо ремня, чтобы штаны не падали. Вот так мы и пошли дальше. Груша впереди с собакой. Чернобыльский пес должен был нас от всяких аномалий спасать. Потом шли остальные. Иду с Бериком последними. Они так захотели. Шоссе вело прямо к саркофагу. Пару раз Бруно останавливался и порыкивал. Так нам удалось увидеть еще одну воронку и обойти какую-то странную лужу на дороге. Она была вроде лужа как лужа, но в ней ничего не отражалось и не шли круги, если